о событиях, связанных с Дрезденской картинной галереей. Автор с небольшой группой советских бойцов совершили истинный подвиг. Проявляя незаурядную находчивость и настойчивость, они помогли советской армии разыскать и спасти от гибели многие сотни замечательных картин, шедевров мировой живописи, подготовленных фашистами к уничтожению. Повествование об этом замечательном факте биографии Волынского и группы его товарищей своеобразно переплетается с рассказом о великих живописцах, об их картинах, о тайнах живописи и об умении разгадывать эти тайны. Как бы оценивая смысл всей своей деятельности, Леонид Наумович Волынский пишет в книге «Семь дней». «Велика сила искусства. Оно связывает поколения, оживляя прошлое. Оно помогает людям познать себя и окружающий мир. Оно рассказывает о жизни далеких стран, о неугомонном стремлении человека к совершенству, о его мечтах и борьбе за лучшее будущее. Оно объединяет людей». Таков профессиональный портрет Леонида Наумовича Волынского. Но за каждым штрихом этого портрета встает и его человеческая сущность, неотделимая от профессиональной. Кто имел счастье знать этого человека, тот помнит, как обаятелен был его облик. Жестокая болезнь преждевременно пресекла эту прекрасную жизнь. Т. Голованова, кандидат филологических наук. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Февраль 2017 года. Читала Саша Жукова.